Язык интеллектуалов. В старину ибанские интеллектуалы обращались друг к другу со словами «дорогой», «милый», «уважаемый», «спасибо», «извольте», «будьте добры». Современные интеллектуалы и в этом отношении продвинулись далеко вперед. Они теперь обращаются друг к другу со словами «старик», «старый», «подонок», «говнюк», «пошел нахуй», «вонючка», «мудак», «засранец», «пошел в жопу». Один обнаглевший интеллектуал, перешедший улицу в знак протеста в неположенном месте, назвал стариком даже милиционера. Тот хотел было отпустить нарушителя на волю, взяв с него трешку, но, услышав слово «старик», понял, с кем имеет дело, и доставил интеллектуала в участок, где ему влепили за сопротивление, посадили на 10 суток и прислали на работу бумагу, в коей черным по белому было написано, что он в пьяном виде хулиганил в общественном месте. В это время как раз началась всеебанская кампания против пьянства. Хотя интеллектуал вообще не пил и на работе об этом все знали, его уволили. Его статью о гипер-супер-энтробутонефазовом квазипространстве в полумертвых языках тут же выкинули из сборника, который должен был выйти в свет. Поскольку интеллектуал бросил тень и наложил пятно на здоровый коллектив, создали комиссию по проверке идейно-политического воспитания молодежи. Комиссия выявила недостатки. Были приняты меры, оздоровившие обстановку. Но интеллектуалы урока не извлекли. Вот, к примеру, встретились два типичных интеллектуала, А и Б. «Привет, старик», — говорит А. «А что ж ты, вонючка, не позвонила?» «Не могла», — говорит Б. «А пришел говнюк С и полоскал мне мозги весь вечер. Этот засранец написал неплохую статью о новых левых. Кстати, ты не можешь достать пару билетов на ебанку?» «Ты что, рехнулась?» — говорит А. «Неужели ты эту мразь смотреть хочешь?» «Да не мне», — говорит Б. «Я пока еще в своем уме. Итальянцы знакомые приехали. Пошли их в жопу», — говорит А. «Да не могу», — говорит Б. «Эти мудаки собираются переводить мою книжку. Кстати, звонила Д, просила долг вернуть. Ей на путевку нужно. Во Францию стерва едет. За какие заслуги?» — спрашивает А. «Да, переспала с этим подонком, Е», — говорит Б. «Устраивается же, сволочи», — говорит А. «Увидишь, скажи ей, пусть она идет нахуй.